Нам нужен отдых. Мы выбрали рощу с густым подлеском и сели. Тед спал первым, я караулил. Под низко нависшими ветвями деревьев прохладно. Я был уверен, что свитера нас не увидит. Но им и не нужно нас видеть. Если инфраскоп покажет, что мы здесь, им стоит только направить сюда лазер, и все будет кончено. Я услышал с юга звук приближающегося флитера. Растительность здесь густая, и если мы на время разойдемся, они получат две цели. Я разбудил Теда. «Что?» «Пошли». Я толкнул его вправо. «Идем на север, но не вместе». «Хорошо». Он надел рюкзак, и мы разошлись. Флиттер как будто висел над нами. Я напряженно ждал огненного луча. Вместо этого послышался громовой голос. «Выходите, мы не причиним вам вреда». «Они считают нас глупцами. Зачем им говорить с нами? С поселенцами они не разговаривали». Но они не стреляли, хотя флиттер по-прежнему висел над нами. Я слышал, как сквозь кусты пробирается Тед, держась на расстоянии от меня. Неужели эта нехитрая уловка сбила со следа наших преследователей? Или они почему-то не хотят больше убивать? Мы видели не только наших мертвецов, но и их. Может, просто их стало слишком мало? Или они ищут тех, кто работал в лабораториях и знает противоядие? Вероятно, истину я никогда не узнаю. «Мы можем поджарить вас», — продолжал громкоговоритель. «Прямо на месте. Вы это знаете. Мы этого не делаем. Выходите. Мы все в одинаковом положении. Мы умрем, и вы умрете. Но вы умрете быстрее, если не выйдете». Просьбы, потом угрозы, которые они не хотели выполнять. Мы нужны им только живыми. Местность спасла нас самым непредвиденным образом. Здесь, должно быть, находился небольшой заповедник для исследований. Кроны деревьев смыкались над узким рвом, скрытым подходом для наблюдений. Я споткнулся и упал в ров, а через секунду услышал звук падения Теда. Ров искусственный, он вымощен, края его выше головы. Я свистнул, как древесная ящерица, и услышал ответ Теда. Он подошел ко мне. Мы пробирались в темноте, спотыкаясь о корни и нависшие ветви, опасаясь включить фонарь. К своему удивлению, я услышал, что флиттер улетает. Он уже не висит над нами. Неужели они отказались от преследования? Если мы им нужны живыми, то пока мы во рву, им нас не достать. Возможно, ищут место для посадки, чтобы преследовать пешком. Тогда преимущество на нашей стороне. «Похоже, садятся», — сказал Тед. Звук двигателя доносился издалека. Мы продолжали двигаться по рву.